Глава 35. Почти конец этой книги. Я серьезно вмешалась в роман. Мой крик «Джен! Джен! Джен!» у нее под окном изменил книгу в лучшую сторону. Это было непрофессионально. Это шло вразрез со всеми принципами, которые я клялась защищать. Я могу объяснить случившееся только одним. Это был простой акт раскаяния. Я чувствовала себя виноватой за страдания искалеченного Рочестера и сгоревший Торнфилд. Мною управляло сочувствие, а не долг. Иногда это оборачивается к лучшему. Четверг, но не тот, личные дневники. В 4:05 я, взвизгнув тормозами, остановилась перед церковью нашей благословенной владычицы Амаров, к великому удивлению фотографа и водителя огромной испано Сюизы, стоявшей наготове в ожидании молодой четы. Я глубоко вздохнула, постояла, собираясь с мыслями, и чуть дрожа поднялась по ступеням главного входа. Громко играл орган. Поначалу я почти бежала, но вдруг замедлила шаг, утратив мужество. Какого черта я тут делаю? Неужто я и вправду думаю, что если я вдруг откуда-то вынырну после 10 лет разлуки, то человек, которого я когда-то любила, вот так все бросит и побежит на мне жениться? «О, да!» — сказала какая-то женщина своей спутнице, проходя мимо меня. «Лондон и Маргариточка так любят друг друга». Я почти затормозила, отчаянно надеясь на то, что опоздала, и не надо будет ничего решать. Церковь была полна народу, и я незаметно проскользнула прямо к купели в форме Амара. Я видела стоявших впереди Лондона и Маргариточку в небольшой компании подружек невесты и мальчиков, несущих ее шлейф. В церковке было много людей в военной форме, крымских друзей Лондона. Я увидела женщину, наверное, мать Маргариточки. Она шмыгала в платок. Папа Мутинг нетерпеливо поглядывал на часы. Со стороны Лондона присутствовала его мать, которая держалась особняком. «Я прошу и требую от вас обоих», — произнес священник, «если кому-либо из вас известны препятствия, из-за которых вы не можете сочетаться с законным браком, признайтесь нам». Он замолчал. Гости зашушукались. Мистер Мутинг, недостаток подбородка у коего слегка компенсировался объемом шеи, забеспокоился и нервно обвел взглядом церковь. Священник повернулся к Лондону и открыл было рот, чтобы продолжать обряд. Но тут сзади раздался громкий звонкий голос. «Брак не может состояться, я заявляю, что препятствие существует». 150 голов повернулись на звук. Один из приятелей Лондона громко расхохотался, явно счел это шуткой. Однако выражение лица незнакомца говорило, что дело серьезное. И папаша Маргариточки вовсе не склонен был воспринимать происшедшее как шутку. Лондон был знатной добычей для его доченьки, и маленькая безвкусная шутка не имела права мешать венчанию. «Продолжайте, мрачнее тучи!» — рявкнул он на святого отца. Священник посмотрел на незнакомца, затем на Маргариточку и Лондона и, наконец, на мистера Мутинга. «Я не могу продолжать, раз такое заявление сделано. Я должен выяснить, соответствует ли оно действительности», — сказал он с видом мученика. Никогда прежде с ним такого не случалось. Мистер Мутинг побагровел. Будь незнакомец к нему поближе, он ударил бы его. «Что за чушь собачья?» — взревел он, и вся церковь загудела. «Это не чушь, сэр», — четко ответил незнакомец. «Нерасторгнутый брак одной из сторон вряд ли можно назвать чушью». Я уставилась на Лондона, который, казалось, был совершенно сбит с толку таким поворотом событий. «Он что, уже женат?» Я не могла в это поверить. Я обернулась к незнакомцу, и сердце у меня замерло. Это был мистер Брикс, адвокат, которого я последний раз видела в Торнфилдской церкви. За спиной громко зашуршало платье. Обернувшись, я увидела миссис Накадзиму. Она улыбнулась и приложила палец к губам. Я нахмурилась. Священник справился с волнением и заговорил. «А каков характер этого препятствия? Вдруг его можно устранить? Объяснитесь». «Едва ли», — последовал ответ. «Я назвал его непреодолимым, и я говорю не без оснований. Препятствие состоит в том, что один брак уже заключен». Лондон и Маргариточка с подозрением посмотрели друг на друга. «Да кто ты такой, черт тебя побери!» — взревел мистер Мутинг. Он единственный был готов действовать. «Моя фамилия Брикс. Я поверенный из Лондона, Дэш-стрит». «Хорошо, мистер Брикс. Может, вы будете так любезно поведать нам о прежнем браке мистера Парклейна, чтобы мы могли разоблачить этого трусливого гада?» Брикс посмотрел на мистера Мутинга, затем на чуту перед алтарем. «Мое заявление не касается мистера Парклейна. Я говорю о мисс Мутинг, или по мужу, миссис Маргарите Пижон». По церкви пронесся вздох изумления. Лондон уставился на Маргариточку, та швырнула свой венок на пол. Одна из подружек невесты разрыдалась, а мистер Мутинг шагнул вперед и схватил Маргариточку за руку. «Мисс Мутинг вышла замуж за мистера Мюррея Пижона 20 октября 1981 года», — возвысил голос мистер Брикс, перекрывая гул толпы. «Венчание происходило в Саут-Уорке. Никаких прошений о разводе в документах не обнаружила». Этого было достаточно для всех. Семейка Мутингов в темпе делала ноги. Начался галдеж. Священник вознес неслыханную молитву непонятно кому, а Лондон рухнул на скамью, с которой только что снялось семейство Мутингов.